Мне удалось забить третий гол. 3-0. Победа. После награждения президент УЕФА Артемио Франки в интервью сказал: «Советский клуб обладает подлинно высшим международным классом. Давно я не видел финалов, где бы одна из команд столь убедительно доказывала свое превосходство над другой». Впрочем, наша легкость, которую превозносили в своих отчетах обозреватели, была чисто внешней. Ее видели с трибун зрители и телезрители. Но если бы кто-нибудь из них попал к нам в раздевалку сразу после того, как мы с кубком в руках завершили круг почета, он бы поразился. Он почувствовал бы, сколько сил отдано победе. Пересохшие губы, под градом струится по лицам, слипшиеся волосы, мокрые футболки. Парни, которые несколько минут назад своей легкостью и изяществом в обращении с мячом молниеносными атаками покоряли трибуны, неподвижно сидели в креслах и, казалось, не могли оторвать ноги от пола. В эти минуты стрельнул залп шампанского. И откуда только оно появилось в нашей раздевалке? Значит, все-таки твердо верили в победу, раз им заранее запаслись. Кубок переходил из рук в руки, а на его подставке каждый мог прочесть название клубов, завоевавших раньше этот приз. Фиорентина, Тоттенхэм, Боруссия, Милан, Глазго Рейнджерс, Магдебург. В раздевалку набилось много репортеров. Неподалеку от меня сидел Онищенко, один из журналистов подошел к нему. «Володя, что вы чувствовали, когда забили свой первый гол?» «А это ему спасибо», — Онищенко кивнул в мою сторону. «Олег выдал мне такой пас, что из защитников отсек, и мяч уложил мне прямо под ногу. Лучше не придумаешь». «Почему вы каждый из своих 7 мячей в Кубке Кубков забивали в первом тайме?» «Неужели?» — Онищенко заулыбался. «А я, честно говоря, даже не заметил этого». «Но разве это важно? Главное, чтобы были голы». Европейская пресса воздавала должное нашей победе. Советская команда в Базеле показала слаженный футбол, демонстрируя атлетическое превосходство над соперником, безупречно контролируя мяч. Словом, мы увидели спектакль настоящего футбола. Экип Франция. «Динамо» зарекомендовала себя командой оригинальной, опровергающей шаблонное представление об упрощенном механическом стиле игры. Этот матч — лучшая реклама футбола. Игра киевлян была насыщена мыслью, мастерством, вдохновением. «Газета дела спорт», Италия. Конечно, нам и нашим тренерам было приятно читать подобные строки, как бы опровергающие статьи журналистов 7-8-месячной давности. Впрочем, после возвращения команды из Базеля тон наших обозревателей резко изменился. В советском спорте, например, мы прочли: «Впервые выиграв для нашей страны кубок обладателей кубков, киевские «Динамовцы» сделали гораздо больше, подняли репутацию советского клубного футбола на международной арене, продемонстрировали лучшие его качества, вписав еще одну яркую страницу в историю советского спортивного движения». По игре и честь. Дэй Аркадьев. Мне вспоминается яркий солнечный день. Перед матчем с ЦСКА на республиканском стадионе в Киеве председатель спорткомитета Украинской ССР Бака и заместитель начальника управления футбола спорткомитета СССР, заслуженный мастер спорта Симонян, вручали динамовцам значки и удостоверения заслуженных мастеров спорта. Тренерам Базиловичу и Лобановскому вручили значки и удостоверения заслуженных тренеров СССР. Союз старших тренеров-единомышленников в киевском «Динамо» так и не был принят в спортивных кругах. Хотя все обязанности по руководству клубом Базилович и Лобановский делили поровну, телекомментаторы, журналисты, составители футбольных программ и справочников упорно продолжали называть Лобановского старшим тренером, а Базилевича — начальником команды. Если же Базилевич тоже упоминался в печати как старший тренер, то с обязательной оговоркой по воспитательной работе. Лишь после победы «Динамо» в Кубке обладателей кубков равноправный союз тренеров был принят официально.